Глава 16. Мисс Мансура на мою просьбу выдать вместо платьев деньги посмотрела на меня так косо, что я почувствовала себя неловко. «Извините», — пробормотала я, сгорая от стыда. И, попятившись из ателье, где вновь усердно работали десятки швейликов, поспешила покинуть салон. Модистка попрощалась со мной весьма сдержанно. И я поняла, как легко можно испортить о себе впечатление. Кажется, сегодня был не мой вечер. Не мой день, не мой месяц. И, черт побери, вся жизнь тоже не моя. Сердитая, смущенная и растерянная, я вернулась к себе. В глаза бросился красный блокнот на столе, абсолютно целый, будто его не изорвали ведьмы с третьего курса. Швейлики постарались. Я вздохнула. Надо было поблагодарить их сильнее. Из часового домика выглянул Тиктаклин и постучал молоточками 8 грустных раз. Тоже приуныл. Спросила я, приблизившись к маленькому человечку. Он вздохнул, как настоящий, и отвернулся. «Хочешь, угощу тебя магией. Одному больше достанется». Тиктаклин покачал головой и полез обратно в домик. «Ты не заболел?» Обеспокоилась я и сунула нос в окошко. Он мотнул головой, свернулся калачиком на красном диване и отвернулся к стене. «Что это с ним?» «Я тебя понимаю», — сказала я мальчишечке. — Как надумаешь, приходи. Я тебя угощу. И грустить будем вместе. Тиктаклин еще громче вздохнул. Я сняла с плеча сумку и положила на свободный стул. Села на другой. Руки потянулись к блокноту. Целый. Вдобавок швейлики соорудили еще и закладку. Атласную тонкую ленту с лепестком сиали. Я невольно улыбнулась. Маленькие, а заботливые. Мне их будет не хватать. А сердце заныло о том, о ком и думать не стоило. Но как же ему, наверное, сейчас плохо в этом ужасном дисволте. И он мне не ответит, даже если я возьмусь писать гневные послания. «Я скучаю по тебе», — вывела я кончиком пальца на желтоватой странице. И вместо чернил рядом упала слеза. «В самом деле, проще злиться, противостоять, мысленно сражаться с ним, с его идеями обо мне». Но когда остаешься в пустой комнате, и тот, кто поселился в самом твоем сердце, молчит, то кажется, что разорвет от боли. Я опустила голову на руки. «Будь сильной», — велел внутренний голос. «Но для кого? Для чего?» Померещилось, что моя ученическая сумка шевельнулась. Я приподняла голову. Холщовая ткань в кармашке, отороченном зеленой тесьмой, вздыбилась. Я откинула вверх клапан. «Что, Гекончик, запутался?» И тут, к моему удивлению, из углубления в ткани осторожно показалась кудрявая рыжая головка. Она посмотрела на меня испуганными глазами, спряталась снова, а затем вдруг вылетела решительно и ринулась к шкафу. «Эй, малышка, ты что-то у меня забыла? Швейные принадлежности?» Я обернулась и с удивлением обнаружила, что вовсе не шкаф интересовал юную швейлицу, а часовой домик напротив. Она впорхнула в раскрытое окошко и... Тишина. «Нет, господа, знаете что? С меня довольно секретов и непонятных вещей. В конце концов, это моя комната!» Воскликнула я и сама подбежала к домику Тиктаклина на стене. Глянула внутрь и обмерла. Мальчишечка обнимал юную швейлицу. Она повисла на его шее. Они коснулись носиками и... Поцеловались? Или мне почудилось? Тиктаклин глянул на меня многозначительно. И я вынуждена была отвернуться. По коже пробежали мурашки. Это что же, представители маленького народца тоже испытывают чувства? Судя по счастливым вздохам и смеху, очень даже. Умница швейлица, поборолась за свое счастье. А я что же? Я покружила по комнате, пытаясь что-нибудь придумать. И вдруг меня осенило. У меня нет денег и возможностей. Значит, буду пробовать сама. Даже если на это понадобится 10 лет. «Если они начнутся сегодня, то и закончатся одним днем раньше». Из окошка часового домика выглянула сладкая парочка. «Молодцы», — сказала я им. «Если что, я на вашей стороне». Тиктаклин просиял, а швейлица зазвенела крылышками. И я постаралась не думать, кто у них родится. Часовой швейлик или швейный Тиктаклин? Какая разница? Оказывается, одной маленькой капли счастья достаточно, чтобы вдохновить на большие поступки. Кстати, о капле. Я достала из кармана жемчужную капельку. которую недавно принес Геккон. Не буду никого спрашивать. Я посмотрю на нее через Перигей. В качестве тренировки. Для удобства концентрации я приглушила свет, задернула окно прожженной шторой, заперла дверь на замок и встала посреди комнаты, затем села, скрестив ноги. Потребовалось время, чтобы приглушить, как фитиль лампы, собственные мысли. Их было слишком много сегодня. Беспорядочных, скачущих с одного на другое, натуральный гудящий рой. Почти час пришлось концентрироваться на дыхании, как учил Вёлвинд. И вдруг мысли затихли, словно погрузились в прохладное море и там растворились. В голове наступила благостная тишина. Мне все-таки удалось полностью направить внимание в мерцающий Перигей. И снова произошло чудо. Вся комната засияла, будто была создана не из грубых материалов, а из сверкающих нитей, пылинок, штрихов. Дыхание мое стало едва ощутимым, радость заполнила тело. Часовой домик ярче прочего сверкал розовым. Вокруг него вились нежные узоры, словно так сплеталась любовь. Испытав счастье за малышей, я перевела внимание на жемчужную каплю, лежащую на полу. Внимание коснулось ее будто лучом, и жемчужина ответила серебряным отцветом, а затем распустилась устремленным в потолок перламутровым цветком, похожим на лилию. Нежнейший аромат разлился по комнате. Лилия склонилась в мою сторону, словно осознанное существо, решившее на меня посмотреть. Я почувствовала ее готовность ответить на вопрос. «Что ты?» — спросила я мысленно, ибо в этом состоянии губы мои склеились, а тело застыло, как залитая водой глина. Лилия потянулась ко мне, расширилась и... поглотила. Я выпала, перекувыркнувшись на покрытые мхом кочки. Вокруг сиял таинственными всплесками неизвестный лес. Поляну таких же белых лилий освещала луна, словно отражаясь в их громадных лепестках. Я ахнула и встала с корточек, потрясенно осматриваясь. Из-за раскидистого громадного кедра вышло изумительно красивое белоснежное существо. Единорог? Атласная кожа, сияющая чистотой, тонкие ноздри, морда, похожая на лошадиную. И в ее центре не рог, а будто фонтан, щедро изливаемого вокруг волшебства. Капли, пары магии из рога попадали на траву и цветы, и те преображались, меняя свет и форму. Единорог посмотрел на меня умными, добрыми глазами. «Здравствуй», — мысленно сказала я. По моим рукам пронеслись мурашки, ощущение приветствия проникло прямо под кожу. Чудесное существо слегка фыркнуло и обошло меня слева. Через перегей магии я увидела бьющееся в его груди сердце, похожее на оживший лунный камень. Его ритм был медленным и излучал блаженное спокойствие, такое, словно я вдруг оказалась дома, и все, вообще все на свете хорошо. «Чего ты хочешь?» Вопрос, как и приветствие, был несловесным, он ощущался всем телом. И тут же внутреннее чувство передало мне, что у меня есть только одно желание. Уникальный шанс. Но я могу пожелать чего угодно. «Освободи Вёлвинда», — произнесла я мысленно. Каким-то образом фраза вырвалась наружу и в облачках поднялась, сияющая над каждой лилией. Единорог взглянул на меня влажными серебряными глазами, и я внутри ощутила его ответ о том, что люди должны страдать, чтобы очиститься, чтобы стереть все, что натворили. Для них боль — это спасение и необходимость. «Но я прощаю его», — выдохнула я. «Я не хочу, чтобы он мучился. Освободи его, пожалуйста». На лепестках белых лилий, словно на страницах блокнота, появились эти слова, написанные серебряными чернилами моим почерком. И тут же я почувствовала в ответ, что всякое желание чего-то стоит. Оно не бывает бесплатным. «Освободи его», — повторила я. «Мне не жаль заплатить, если хватит того, что у меня есть. Свобода, дар, который никто не вправе отнимать. Он подарил свободу мне, пусть такую, половинчатую. Я хочу свободы для него. Это будет честно». И я почувствовала обещание, что Вёлвинд будет свободен. Крошечными каплями блаженства оно проникло мне под кожу. Единорог оттолкнулся копытами от поляны и взлетел, расправив крылья. С замирающим сердцем я начала следить за полетом. И вдруг ближайшая ко мне лилия расширилась и втянула меня в сердцевину. В следующую секунду Я стояла в своей комнате, переполненная надеждой и отзвуком обещания. Мое внимание выпало из перигея, и все стало обычным. Меня переполнило волнение, какое бывает только от соприкосновения с чудом. Возвышенное, радостное, когда кажется, будто ты можешь летать. А в голове не умещалось. Он выйдет на свободу? Возможно, уже очнулся где-то за пределами саркофага. Почему я так радуюсь? Потому что смогла отдать долг и теперь свободна сама? Не знаю. Сердце стучало, стучало, стучало. Вот и тиктоклин простучал по крыше 12 раз, вспомнив о своих обязанностях, и снова скрылся в домике, счастливый и будто чуть пьяный. А я удивилась, как скоро наступила полночь. Казалось, я провела в мистическом лесу минуты. На столе едва горел фитилек лампы, освещая одну часть красного блокнота, оставляя вторую в густой тени. Словно выступая из сна в реальность, я шагнула к столу. После волшебного дыхания сказочного пространства воздух показался более плотным, словно я нырнула в него, как в воду. Но это ощущение быстро исчезло. Я раскрыла блокнот, замешкалась, потом взяла ручку и написала на желтоватой странице. «Тебя освободили?» Секунда ожидания, другая, третья. Будто бесконечность. А в ответ — ничего. А что если швейлики восстановили оболочку, а магии в блокноте все-таки нет? Я закрыла его. У меня была возможность проверить. Через перигей. Теперь настроиться на красную мерцающую точку над рукой получилось гораздо быстрее. Предметы и комната вновь обрели красоту текущих энергий. Я сосредоточилась на красном блокноте. В памяти всплыла дверь в кабинет колдуна, но я отбросила воспоминания, потому что мысли должны были затихнуть. Единственное, что я позволила себе оставить, пульсирующий в тишине вопрос. «Где ты?» Я положила ладонь на красную обложку, повторяя мысленный вопрос, и провалилась в темноту. Она проникла сквозь меня, сковала и заморозила, словно я вновь оказалась в карцере. Только теперь спеленатая по рукам и ногам. Дышать стало невозможно. Так плотно сгустилась темнота на груди. Пронзила боль. И вдруг я почувствовала рядом кого-то еще, а затем ощущение чужой муки по коже. Меня выбросило обратно, как пробку из бутылки, на стул в собственной комнате. Я отдернула в страхе ладонь от обложки блокнота. Она будто бы вздулась, покореженная огнем. Я моргнула, и обложка стала обычной. Мои пальцы дрожали. Да что пальцы? По всему телу крупными волнами перекатывалась ледяная дрожь. Сомнений не было. Блокнот все-таки соединяет меня с Вёлвиндом. И я только что побывала в Дисволте. Я прибавила света, пытаясь успокоиться. Меня по-прежнему колотило. Я попала в кошмар, от которого хочется проснуться. А он там, в кромешной темноте, без возможности двигаться и дышать, в вечной муке. «Да вы, законники, ничем не лучше короля Данрада!» — пробормотала я окоченевшими губами. «Справедливости нет», — говорил Алви. «Справедливости не существует», — говорил и сам Вёлвинд. И даже если кто-то считает подобное наказание справедливым, он понятия не имеет о справедливости, пульсировало во мне. Потому что никто, ни один злодей на свете не должен испытывать вечные страдания. «Я должна прекратить это. Я хочу прекратить это», вслух сказала я. И впервые почувствовала, что хотела бы встретить высшего дракона Амару или стать для него проводницей, потому что если считается правильно доставлять боль другим, этот мир болен, его пора изменить. Но почему единорог не исполнил мое желание? Неужели такое чудесное существо способно на обман? И меня охватил новый страх. Я ничего не знаю ни о единорогах, ни о том, какую плату за выполнение желания они берут. Собирая себя обратно из мрачных осколков и пучков дрожи, я, как липкая от холодного пота рептилия, медленно встала со стула и направилась к полке с книгами. Из стопки, принесенной гоблинами еще во время домашнего ареста, я выудила энциклопедию мифических существ. Фолиант в потертой, некогда глянцевой обложке положила на стол. Осторожно, кончиком пальца отодвинув перед тем блокнот. Теперь он вызывал во мне ужас. Единороги значились строго по алфавиту, и изображение в книге, хоть и двигалось, не передавало и сотой доли красоты существа. Я увидела на страницах и жемчужину, которая оказалась слезой единорога. Однажды израсходованная, Она больше не приведет вас к единорогу, но является прекрасным средством от боли и колик, если положить под язык», — значилось в энциклопедии. Я проводила пальцем по строчкам, чтобы ничего не пропустить, и читала шепотом вслух. «Ага, вот. Желание не исполняется моментально. Адепт должен будет поверить в то, что произошло. Чтобы возникла вера, требуется цепь событий, которые и приведут к осуществлению желания. Потому некоторым адептам кажется, что желание осуществилось само собой. Однако это не так. В действительности реальность, даже при магическом воздействии, не способна изменяться мгновенно. Это касается в основном сложных запросов. Но колеса времени могут раскручиваться благодаря магии единорога значительно быстрее обычного. Для скорейшего исполнения желания адепту рекомендуется принимать все, что происходит, как должное, действовать по обстоятельствам, не сопротивляться и не роптать, так как это лишь задерживает получение желаемого». Я прикусила кончик ручки. «А как же раз и готово? В сказках врут? Черт! Или даже сказочный единорог не сказка?» «Воскрешение мертвых единорог не производит», — прочитала я дальше. «Так, а что же с оплатой?» Пробежав глазами до конца страницы, я увидела. «При исполнении желания единорог изымает у загадывающего нечто равнозначное по ценности. Это необходимо для равновесия мира». Я подтянула к себе стакан с водой и выглушила его залпом. «Что же выходит, если я подарю свободу Вёлвинду, у меня заберут мою собственную? А что еще для меня так же ценно? Моя новая жизнь? Волшебство? Друзья? Полеты на Виверне?» Я снова поежилась. Ни с чем расставаться не хотелось. Но, устыдившись, я тут же себя оборвала. «Что за эгоизм? Долги надо возвращать. А каждый из этих пунктов появился в моей жизни благодаря Вёлвинду». «И, значит, согласно логике», — поразмыслила я, нервно постукивая пальцами по столешнице, «скорее всего, я останусь без дара заклинательницы. И без него со сбитым перигеем я буду никем, просто девушкой, способной штопать чулки, вытирать носы и мыть полы. И да, наверное, я, как и в детстве, смогу успокаивать истериков. А Виверны? Больше не будет полетов. Как жаль». «Нет, я не позволила досаде завладеть мной. Он мучается в Дисволте. Кем бы он ни был. Стыдно даже торговаться. Чудесам и всему прекрасному свойственно заканчиваться. Даже печенье нельзя есть вечно. Как ни раскроши его. Просто мое чудо закончится немного раньше». С этой мыслью я внезапно успокоилась и легла спать, положив блокнот на стул возле кровати. Я должна не пропустить момент, когда ответ Вёлвинда засияет из-под закрытой обложки. А он напишет, если будет свободен. Я почему-то уверена. Пусть это случится как можно быстрее. И засыпая, я на мгновение почувствовала себя значимой. Не потому что так говорит легенда и все вокруг, а потому что хотя бы одну жизнь я могу спасти. Осталась лишь малость. Быть смиренной и принимать все как есть.